Холодной, дождливой ноябрьской ночью Филипп и Ирис Дюпен возвращались из гостей домой. Они были у одного сослуживца Филиппа. Большой званый ужин на 20 персон. Мэтр д'отель, следивший за переменой блюд, в дорогих вазах изысканные букеты. В камине потрескивают поленья. Отсветы пламени на стенах и лицах. И, конечно, беседы. До того светские, что Ирис могла бы их все пересказать заранее. «Богатство, роскоши, скука», — подытожила она, откинувшись на подушках шикарного лимузина. Филипп молча вел машину. За весь вечер ей ни разу не удалось встретиться с ним взглядом. Ирис смотрела в окно на ночной Париж. Как все-таки красивы эти здания, памятники, мосты. В Нью-Йорке она скучала по Парижу. По этим улочкам, по светлому камню зданий, по тенистым аллеям, по террасам кафе, по мирному течению Сены. Ей фотографии были не нужны. Стоило только прикрыть глаза, и родной город вставал перед нею как живой. Пожалуй, именно это ей и нравилось больше всего в светских раутах — возвращаться домой на машине. Сняв туфли, вытягивать длинные ноги, опираться затылком на подголовник и в полудреме любоваться дрожащими огнями города. Ирис смертельно скучала на этом приеме. Она сидела между молодым начинающим адвокатом-энтузиастом и маститым нотариусом, который постоянно говорил о повышении цен на недвижимость. Скука приводила ее в ярость. Хотелось встать и опрокинуть стол. Вместо этого она мысленно раздвоилась и наблюдала, как та другая мадам Дюпен успешно исполняет роль жены такого-то. Она со стороны слышала свой смех, смех счастливой женщины, и с трудом скрывала бешенство. В первые годы брака она еще пыталась поддерживать разговор. Интересовалась деловой жизнью, биржей, прибылями, дивидендами, слиянием компаний, экономическими стратегиями, способами сокрушить конкурента или завоевать союзника. Но она происходила из другого круга и получила другое образование. В Колумбийском университете спорили о книгах, сценариях, фильмах, поэтому здесь ей досталась роль неловкой и несмелой дебютантки. Потом постепенно поняла, что все равно она вне игры. Ее приглашают лишь за красоту, обаяние и за то, что она жена Филиппа. Они приходили вдвоем, и стоило соседу по столу спросить ее, чем вы занимаетесь, мадам, а ей ответить: да так, ничем особенным, я посвятила себя ребенку, как он отворачивался и заговаривал с кем-нибудь еще. Поначалу это ее задевало. Но потом прошло, привыкла. Иногда мужчины слегка ухаживали за ней. Но как только разворачивалась оживленная дискуссия, про нее забывали. А вот сегодня все было иначе. Когда ее сосед, обаятельный издатель, известный своими успехами в делах и у женщин, иронически поддел ее. «Ну что, моя милая Ирис, ты все Пенелопой, все при доме. На тебя уже скоро чедру наденут». Она вдруг, оскорбившись, выдала, сама того не желая: «Не поверишь, я начала писать». Едва она это произнесла, в глазах издателя зажегся интерес. «Роман пишешь? И какой?» «Исторический». Ей сразу пришла на ум Жозефина с ее трудами по Средневековью. Сестра словно вклинилась между ней и этим человеком. «Ах, как интересно! Французы просто без ума от истории и исторических романов. Ты уже начала?» «Да», — с апломбом заявила она, призвав на помощь сестру и ее науку. «Действие разворачивается в XII веке. Во времена Элеоноры Аквитанской. Об этой эпохе часто судят неверно. А между тем, это поворотный момент в истории Франции. Та эпоха странным образом напоминает нашу. Денежные отношения заменяют натуральный обмен и начинают доминировать в жизни людей. Деревни пустеют, развиваются города. Франция подвергается влиянию других стран. В Европе распространяется торговля. Молодежь, не находя себе места в обществе, бунтует и неистовствует. Всем заправляет церковь. Это одновременно политическая, экономическая и законодательная сила. Духовенство обладает властью, какой в наше время может похвастаться разве что аятолла. И среди них немало фанатиков, которые всюду суют свой нос. Кроме того, это эпоха великих свершений. Строятся соборы, университеты, больницы, написаны первые любовные романы, проходят первые философские диспуты. Ирис импровизировала. Все аргументы Жозефины алмазными потоками лились из ее уст. А пораженный издатель, почуяв жилу, не сводил с нее глаз. «Слушай, это потрясающе! Надо бы нам встретиться, пообедать, а?» «О, как прекрасно снова жить, действовать, быть не просто женой такого-то и матерью семейства. У нее будто крылья выросли. Я зайду к тебе, как только будет что показать. Только никому не показывай до меня. Обещаешь?» «Обещаю». «Я на тебя рассчитываю. Заключим с тобой отличный договор. С Филиппом шутки плохи». Он дал ей свой прямой номер телефона и, уходя, напомнил об обещании. Филипп высадил ее перед домом и поехал ставить машину. Она заперлась в комнате, разделась, лихорадочно размышляя о своей выходке. Какая дерзость! И что ей теперь делать? Потом успокоилась. Он забудет. А если нет, я ему скажу, что только начала книгу, и мне нужно время. Бронзовые часы на камине пробили полночь. Ирис вздохнула. Как приятно, как чудесно вновь играть роль. Стать другой, придумать себе жизнь. Она словно переместилась в прошлое, во времена своей учебы в университете. Когда они изучали основы режиссуры, актерское мастерство, диалоги, операторскую работу, она показывала начинающим актерам, как воплощать персонажей, изображала мужчину, потом женщину, сначала невинную жертву, потом коварную злодейку. Жизнь всегда была тесной для ее многогранной натуры. Габбар поддерживал ее в работе. Вместе они сочиняли сценарии. Они были командой. Габбар. Ее мысли все время возвращались к нему. Она тряхнула головой, отгоняя наваждение. Впервые за долгое время она ожила. Может, и не совсем честно, но, с другой стороны, обман-то пустяковый. Сидя в изножье кровати в кремовом кружевном белье, Ирис расчесывала щеткой свои длинные черные волосы. Это был обязательный ритуал. Героини всех романов, прочитанных ею в детстве, непременно причесывались утром и вечером. Она водила щеткой по волосам и думала о прошедшем дне, долгом, тоскливом, тусклом. Еще один день, когда она ровным счетом ничего не делала. В последнее время она все чаще сидела дома, давно утратив вкус к развлечениям, к пустому порханию по жизни. Днем она обедала в одиночестве и слушала болтовню Бабетты, прислуги, помогавшей по утрам Кармен. Она изучала Бабетту словно амебу под микроскопом в лаборатории. Жизнь Бабетты напоминала роман. Брошенный ребенок, жертва изнасилования, воспитывалась в приемных семьях, отличалась строптивостью, хулиганила, в 17 выскочила замуж, в 18 родила, вечно откуда-то сбегала и что-то вытворяла, но никогда не бросала свою дочь Мэрилин. Везде таскала ее с собой, изливая на нее всю любовь, которой сама когда-то недополучила. В 35 лет она решила завязать, вести приличный образ жизни, честно работать, чтобы оплачивать обучение дочери. Та как раз оканчивала школу. Бабетта устроилась домработницей, поскольку ничего другого делать не умела. Она стала образцовой домработницей, лучшей из домработниц. С богатых драла по 20 евро в час. Ирис, заинтригованная этой маленькой блондинкой с нахальными голубыми глазами, наняла ее и с тех пор наслаждалась ее рассказами. Две женщины, такие разные во всем, частенько вели на кухне весьма любопытные разговоры. Этим утром Бабетта слишком жадно впилась в яблоко, и в мякоти застрял передний зуб. Она вынула его под испуганным взглядом Ирис, промыла под краном, достала из сумки тюбик клея и приклеила обратно. «И часто у тебя так?» «Что? А, зуб-то? Да, бывает». «Почему ты не идешь к дантисту? Ты ведь рискуешь его потерять». «Вы знаете, почем эти дантисты берут? Сразу видно, у вас-то денежки водятся». Бабетта жила с неким Жераром, продавцом в магазине электротоваров. Она снабжала дом всевозможными лампочками, розетками, тостерами, электрочайниками, фритюрницами, холодильными шкафами, посудомоечными машинами и прочими штуками по невероятно низкой цене. 40% скидки. Кармен была весьма довольна. Любовь Жерара и Бабетты представляла собой сериал, за развитием которого Ирис жадно следила. Они постоянно ссорились, расставались, мирились, изменяли и любили друг друга. «Вот про жизнь Бабетты и надо мне написать», — подумала Ирис, замерев со щеткой в руке. Пока Ирис обедала в кухне, Бабетта чистила плиту. Она то исчезала в духовке, то выныривала назад, как поплавок. «Вот почему ты всегда веселая?» — спросила Ирис. «Да не знаю, во мне ничего особенного нет. Нас таких даже чересчур много». «Но ты столько пережила. Не больше других. Но все-таки». «Это вам так кажется. Просто с вами никогда ничего не случалось». «Неужели у тебя нет ни забот, ни тревог?» «Да на что они мне?» «Ты счастлива?» Бабетта высунула голову из духовки и уставилась на Ирис, так, словно та спросила ее, есть ли Бог. «Ну и вопросики у вас. Сегодня идем пить портвейн к друзьям. Я довольна. А завтра будет новый день, кто его знает?» «Как у тебя так получается?» — завистливо вздохнула Ирис. «Вы что, несчастны?» Ирис не ответила. «Надо же, будь я на вашем месте, я бы прыгала от радости. Больше никакой экономии. Еды полно, отличная квартира, отличный муж, отличный сынок. Я бы вообще ни о чем не думала». Ирис бледно улыбнулась. «В жизни все не так просто, Бабетта». «Может, и не просто. Вам видней». Ее голова опять скрылась в духовке. Ирис слышала, как она там ворчит. Дескать, эти самоочищающиеся духовки ни хрена не самоочищаются. Потом что-то насчет вонючего масла. Она еще побурчала и, наконец, вынырнув, заключила: «Может, нельзя иметь все сразу? У меня жизнь клевая, но я бедна. А вот вы маетесь, зато вы богаты». Выйдя из кухни и оставив Бабетту ковыряться в духовке, Ирис почувствовала себя ужасно одинокой. Вот бы позвонить Беранжер. Она уже давно с ней не виделась и чувствовала себя так, словно утратила частицу самой себя. Конечно, не лучшую часть, но, надо признать, Беранжер ей не хватало. Не хватало ее дурацкой болтовни и грязных сплетен. «Я смотрю на нее свысока. Я повторяю, что у меня нет с этой женщиной ничего общего. Но мне до дрожи охота с ней потрепаться. Словно сидит во мне какая-то фурия. Это ведь извращение. Я страстно желаю того, что ненавижу больше всего на свете. И я не в силах сопротивляться». «Полгода мы не общались», — подсчитала Ирис. «Полгода я вообще не знаю, что творится в Париже. Кто с кем спит, кто разорился, кто чуть не повесился. Всю вторую половину дня она провела у себя в кабинете. Перечитала рассказ Генри Джеймса. Наткнулась на фразу, которую переписала в блокнот. Что особенно характерно для большинства мужчин? Их способность проводить бездну времени с заурядными женщинами. И они, наверное, даже скучают при этом, но охотно мирятся со скукой, не срываются с поводка и, значит, не так уж и скучают. Генри Джеймс. «Зверь в чаще». «А я скучная женщина», — прошептала Ирис большому зеркалу в дверце шкафа. Зеркало не ответило. Ирис спросила еще тише. «А Филипп сорвется с поводка?» Зеркало ответить не успело. Зазвонил телефон. В трубке раздался возбужденный голос Жозефины. «Ирис, можно поговорить с тобой? Ты одна? Я знаю, что уже поздно, но мне обязательно нужно с тобой поговорить». Ирис уверила, что сестра ее не разбудила и не отвлекла. «Антуан прислал девочкам письмо. Он в Кении. Разводит крокодилов». «Крокодилов? С ума сошел! Вот и я так думаю». «Я не знала, что крокодилов вообще разводят. Он работает на китайцев и...» Тут Жозефина предложила просто прочесть ей письмо. Ирис выслушала его, ни разу не прервав. «И что ты об этом думаешь?» «Если честно, Жози, думаю, он окончательно потерял голову». «Но это не все. «Он влюбился в одноногую китаянку в шортах?» «Нет, не угадала». Жозефина рассмеялась. Ирис порадовалась за нее. Хорошо, что она смеется над этим новым эпизодом супружеской жизни. «Он написал листочек специально для меня. И ты не поверишь». «Ну что? Давай, Жози, говори». «Ну так вот, я положила его в карман фартука. Ну ты знаешь, такой большой белый фартук. Я его надеваю, когда готовлю. И только перед сном вспомнила, что он там так и лежит. Я про него забыла. Ну разве не здорово?» «Объясни, Жозефина, до меня иногда не доходит, что ты имеешь в виду?» «Да пойми же, я забыла прочесть письмо Антуана. Я не помчалась сразу его читать. Выходит, я потихоньку выздоравливаю, правда?» «Да, действительно. А что было в этом письме?» Ирис услышала шелест разворачиваемого листка и звонким голосом сестра зачитала. «Жозефина, я знаю, я трус. Я сбежал, тебя не предупредив, но звонить не решился, потому что боялся тебя обидеть. Мне было так плохо. Здесь я хочу начать жизнь с нуля. Надеюсь, получится. Я заработаю много денег и смогу стариться и вознаградить тебя за то, что ты делаешь для детей. Дело выгорит, я заработаю большие деньги. А во Франции я чувствовал себя раздавленным. Не спрашивай, почему. Жозефина, ты добрая, милая, умная и благородная женщина. Ты была мне прекрасной женой. Я этого никогда не забуду. Я плохо вел себя с тобой и хочу наверстать упущенные, облегчить тебе жизнь. Я буду вам регулярно писать. Тут в конце письма мой номер телефона. Звони, если что. Целую тебя и помню о нашем былом счастье, Антуан. А еще два постскриптума. Первый. Здесь меня зовут Тонио. Это если ты позвонишь и попадешь на бои. И второй. Странно, здесь очень жарко, а я совсем не потею. Вот, что ты об этом думаешь? Первое, что пришло в голову Ирис, как же он жалок и сколько пафоса. Но, сомневаясь в готовности Жозефины к таким словам, не зная, насколько она на самом деле освободилась, ответила дипломатично. «Важнее, что ты об этом думаешь. Раньше ты жестче к нему относилась. Раньше он был членом семьи, можно было его третировать. А, так вот зачем тебе семья. Ты тоже не очень-то церемонилась с матерью полгода назад. Нагрубила ей так, что она больше и слышать о тебе не хочет. И ты не можешь себе представить, насколько лучше я с тех пор себя чувствую». Ирис задумалась на мгновение, потом спросила. Когда Гортензия дочитала письмо, ты как себя чувствовала? Честно говоря, не очень. Но все же я не помчалась читать письмо, адресованное мне. Это же хороший знак. Наваждение прошло. Жозефина помолчала, потом добавила. Хотя у меня сейчас столько работы, что времени на размышления просто не остается. Ты справляешься? Может, деньги нужны? Нет-нет, пока все нормально. Берусь за все подряд, за любую работу. И резко меняя тему, спросила. А как Александр? Как у него с диктантами? Есть прогресс? Бедный Александр все лето вынужден был писать длинные диктанты, пока его кузины развлекались на пляже и ходили на рыбалку. Не знаю, не спрашивала. Он стал таким скрытным, таким молчаливым. Странно, но я как-то робею перед ним. Не умею разговаривать с мальчиками, если, конечно, не надо их соблазнять. Иногда я жалею, что у меня не девочки. С ними, наверное, легче. Ирис внезапно растерялась. Материнская любовь казалась ей вершиной, которую невозможно покорить. «Невероятно», — подумала она, — «я не работаю и по дому почти ничего не делаю, только выбираю цветы да свечи. У меня один ребенок, а я и им-то почти не занимаюсь. Все, что Александр запомнит обо мне, — это шуршание пакетов, которые я ставлю у входа, да шелест моего платья, когда я захожу поцеловать его вечером, прежде чем уйти. Ребенок, получающий воспитание на слух. Все, дорогая, прощаюсь, муж идет. Целую тебя и не забывай. Крюк хотел схрумкать Крика и Крока, а Крик и Крок схрумкали страшного Крюка. Ирис положила трубку и подняла глаза на Филиппа, который стоял на пороге комнаты. «Вот и его я тоже не понимаю», — вздохнула она про себя, продолжив расчесывание своих волос. «Мне кажется, будто он шпионит за мной, крадется по пятам, ощупывает спину взглядом. Уж не нанял ли он кого, чтобы за мной следить? Может, он хочет меня подловить, чтобы подать на развод?» Молчание раз и навсегда воцарилось между ними, как очевидная необходимость. Как иерихонская стена, которую не обрушит звук трубы. Потому что они не кричали, не били посуду, не хлопали дверями, даже голос не повышали. «Счастливы те семьи, в которых бывают скандалы», — думала Ирис. «После славной ссоры становится легче. Оба выкладываются по полной, и обессиленные падают в объятия друг друга. Наступает передышка. Оба сложили оружие, поцелуи стирают обиды, смягчают упреки, объявляется временное перемирие. А у них с Филиппом только тишина, холод, убийственная ирония, и с каждым днем пропасть между ними все глубже, расставание все неизбежнее». Ирис не хотела даже думать об этом. Она утешала себя тем, что они не одни такие, что многие пары вот так затворяются в вежливом безразличии, и никто не разводится при этом. Это всего лишь очередной этап отношений, пусть и неприятный, и может тянуться довольно долго, зато в итоге он может незаметно перейти в мирную совместную старость. Филипп сел на кровать, разулся. Сначала снял правый ботинок, потом левый, потом правый носок, потом левый. Каждый его жест сопровождался звуком тук-тук, шур-шур. «У тебя завтра трудный день?» «Встреча с клиентом, деловой обед, рутина, в общем». «Надо тебе работать поменьше. Кладбище переполнено незаменимыми». «Может, ты права. Но я не представляю, как изменить свою жизнь». Они говорили об этом много раз, словно совершали один и тот же вечерний обряд. И все каждый раз кончалось одинаково, вопросом, повисшим в воздухе. Сейчас он пойдет в ванную, почистит зубы, наденет длинную футболку и ляжет, вздыхая при этом. «Сейчас, наверное, усну, как убитый». Она ответит. Она ничего не ответит. Он поцелует ее в плечо, скажет «Спокойной ночи, дорогая». Наденет маску для сна, поправит ее, повернется на другой бок и уснет. А она уберет свои щетки, зажжет ночник у изголовья, возьмет книгу и будет читать, пока глаза ее не закроются. И тогда она станет сочинять историю. Историю любви, а может, какую-нибудь другую. Иногда ночью она закутывалась в простыни, прижимала к груди подушку и встречала Габбара. Вот они на Каннском фестивале, на берегу моря. Идут навстречу друг другу по песчаному пляжу. Он один, под мышкой сценарий. Она тоже одна, бредет, подставляя лицо солнцу. Они сталкиваются. У нее падают очки. Он наклоняется, чтобы поднять их, выпрямляется и... Ирис! Габбар! Они страстно обнимаются, целуются. Он говорит, как же я скучал по тебе. Только о тебе и думал. Она шепчет, я тоже. Они ходят по улицам Канна, по гостиницам. Он привез на фестиваль свой новый фильм. Она везде его сопровождает. Они поднимаются по ковровой дорожке, держась за руки. Она подает на развод. А иногда выходила другая история. Она написала книгу, книга имела огромный успех. Она дает интервью иностранным журналистам в холле шикарного отеля. Книга переведена на 27 языков. Права на экранизацию куплены Метро Голдвин Майер. На главную мужскую роль пробуется Том Круз и Шон Пен. Доллары сами складываются в бесчисленные зеленые горки. Все говорят только о ней. Ее фотографируют в кабинете, в кухне, спрашивают ее мнение обо всем на свете. «Мама, можно я с вами посплю?» Филипп обернулся и резко ответил. «Нет, Александр, мы уже 1000 раз об этом говорили. В 10 лет мальчики не спят с родителями». «Мам, ну пожалуйста!» Ирис заметила тревогу в глазах сына. Склонилась к нему, обняла. «Что случилось, малыш?» «Мне страшно, мамочка. Правда страшно. Мне приснился кошмар». Александр подошел к кровати и сделал попытку забраться под одеяло. «Иди в свою комнату!» — зарычал Филипп, сдернув свою голубую маску. В глазах сына читалась паника. Ирис встала, взяла его за руку. «Пойду уложу его». «Это не метод. Чего ты добиваешься? Чтобы он вырос маменькиным сынком? Боялся собственной тени?» «Я просто уложу его в кровать. Глупо делать из этого трагедию. Идем, малыш». «Это возмутительно. Просто возмутительно», — повторил Филипп, ворочаясь в кровати. «Этот мальчик никогда не станет взрослым». Ирис увела Александра в его комнату. Зажгла ночник у изголовья, откинула одеяло и велела ему лечь. Он скользнул в постель. Она положила руку ему на лоб и спросила: «А чего ты боишься, Александр?» «Мне страшно». «Александр, ты еще мальчик, но скоро ты станешь мужчиной. Тебе придется жить в жестоком мире. Надо закалять себя. А если ты каждый день будешь прибегать со слезами к родителям?» «Я не плакал». «Ты поддался страху. Он оказался сильнее тебя. А ты должен победить его, иначе навсегда останешься малышом». «Я не малыш». «А кто же ты, если ты хочешь спать с мамой и папой, как маленький?» «Нет, я не малыш». Он скривился от горя и гнева. Он злился на мать, которая не понимала его. И в то же время ему действительно было страшно. «Ты злая!» Ирис не знала, что ответить. Она смотрела на него, открыв рот, но не могла вымолвить ни слова. Она не знала, как с ним разговаривать. Они с Александром словно стояли на разных берегах реки и молча смотрели друг на друга. Так было с самого его рождения, еще в роддоме. Когда Александра принесли и положили в кроватку с прозрачными стенками рядом с ней, она подумала: «Ну вот, новый персонаж в моей жизни». Никогда она не произносила этого слова «малыш». Замешательство Ирис еще больше встревожило Александра. «Значит, дело серьезное, раз мама не может со мной говорить, раз вот так смотрит и молчит». Ирис поцеловала сына в лоб и собралась уходить. «Мама, ты можешь посидеть со мной, пока я не засну?» Папа ужасно рассердится. «Ну, мамочка, мамочка, мамочка!» «Я понимаю, родной мой, понимаю. Я посижу, но обещай, что в следующий раз ты будешь сильным и к нам не пойдешь». Он не ответил. Она взяла его за руку. Он вздохнул, закрыл глаза. Она положила руку ему на плечо, погладила. Худенький, с длинными темными ресницами, с черными кудрями. Он отличался хрупкой грацией нервного, беспокойного ребенка. Даже сейчас во сне у него тревожная складка между бровями, а грудь вздымается, словно придавленная непосильным грузом. Дышит прерывисто, от недавнего страха и нынешнего облегчения. Он пришел к нам в комнату, потому что почувствовал, что нужен мне. Дети — чуткие создания. Она вспомнила, как сама громко смеялась папиным шуткам, как поясничала, стараясь разогнать мрачные тучи, сгущавшиеся над родителями. И вроде бы ничего ужасного между ними и не происходило. Однако как же ей было страшно. Папа такой кругленький, добрый, нежный. Мама сухая, худая, резкая. Два совершенно чужих человека, спавшие в одной постели. Она долго продолжала кривляться. Ей легче было смешить их, чем высказывать, что у нее на душе. Но когда впервые услышала от посторонних: «Какая красивая девочка, какие глаза, в жизни таких не видал», сменила клоунский наряд на амплуа красавицы. Новая роль. Как же мне сейчас плохо. Образ раскованной и непринужденной женщины, которую я столько лет тщательно создавала, вот-вот рассыпется. Меня раздирают противоречия. В конце концов, я должна буду сделать выбор. Но какой? Только тот, кто нашел себя, кто в ладу с собой, кто себе не лжет, может быть действительно свободным. Он знает, кто он на самом деле, пользуется этим и никогда не скучает. Он наслаждается жизнью в гармонии с самим собой, живет по-настоящему, а у других жизнь утекает сквозь пальцы, как песок. Моя жизнь утекает сквозь пальцы. Смысла в ней я не нашла. Не живу, а блуждаю вслепую. И с другими мне плохо, и с собой. Я злюсь на людей за то, что они видят во мне лишь тот образ, который я сама же и создала. Но он мне не нравится, а другой я создать не способна. Бегаю по кругу, не в силах ничего изменить. Стоит лишь раз подчиниться чужим законам, чужим представлениям о тебе, и твоя душа умирает и разлагается. Остается лишь видимость. Но ужасная мысль: а вдруг уже слишком поздно? Вдруг я уже и вправду стала той женщиной, образ которой вижу в глазах Беранжер? Она даже вздрогнула и крепко сжала руку Александра. А он во сне стиснул ей руку в ответ, пробормотав: «Мама, мама». Слезы навернулись ей на глаза. Она прилегла рядом с сыном, положила голову на подушку и закрыла глаза. «Жизеана, вы купили мне билеты в Китай?» Марсель Гробс стоял перед секретаршей, разговаривал с ней, как с мебелью, глядя куда-то поверх ее головы. У Жизеаны все сжалось внутри. Она застыла на стуле. «Да, они на столе в кабинете». Она не знала теперь, как к нему обращаться. Он говорил с ней на «вы». Она заикалась, подбирала слова и выражения, избегала личных местоимений, использовала неопределенные и безличные формы. Он с головой ушел в работу. Постоянно был то в разъездах, то на деловых обедах и встречах с клиентами. Каждый вечер за ним приезжала Анриетта Гробс. Она, не поворачивая головы, проходила мимо Жозеаны. Длинная палка в круглой шляпе. Жозеана смотрела, как они уходят. Он, понуро сгорбившись, она, чванливо задрав нос. С тех пор, как Марсель застал их с Шавалем возле кофейного автомата, он избегал ее, пролетал мимо в свой кабинет, выходил оттуда только вечером, отвернувшись, бросал «до завтра». Она и рта открыть не успевала. «Не иначе скоро выкинут отсюда. Возвращение на позицию старт. Рассчитает он меня, оплатит отпуск, страховку, напишет рекомендательное письмо, пожелает удачи, пожмет руку и хоп! Пока, курочка, иди гуляй!» Она шмыгнула носом, глотая слезы. «Ну и мудак этот Шаваль! А сама-то не лучше, не могла держать себя в руках, не могла быть повнимательней. Главное, ведь я ему говорила, на службе никаких интимных жестов, даже намеков на поцелуй. Полная секретность. Работа только работа. И надо же ему было руки распустить прямо под носом у Марселя. Выброс тестостерона, что ли? Тоже мне Тарзан. И ведь тут же сбросил меня со своей пальмы». Красавчик Шаваль послал ее куда подальше. А перед этим еще наорал. Такие потоки проклятий вылил на ее голову, что у нее аж дух захватило. Даже она такого в жизни не слышала. С ее-то опытом. Теперь она лила слезы. «Теперь каждый день одна бодяга. Должно быть, я похожа на жертву авиакатастрофы, на выброшенную из самолета. У меня было все, и любимый старый пузан, и бойкий молодой любовник, и бог Чистоган валялся у меня в ногах. Стоило только дернуть за веревочку, и все, узелок готов. До красивой жизни было рукой подать. А теперь я даже обдумать ничего не могу. В голове будто пластилин какой-то. На похоронах старухи я надела черные очки, и все вокруг решили, что я схожу с ума от горя. Оно и лучше. Похороны матери». Жозеана приехала туда на поезде с пересадкой в Кюльмон-Шалендри. Потом взяла такси. 35 евро плюс чаевые. Когда она под дождем вошла на кладбище, то увидела там сгрудившихся под зонтами всех тех, от кого удрала, издевательски махнув ручкой 20 лет назад. «Счастливо, ребята! Качусь от вас колбаской! Вернусь в карете или вперед ногами!» Да, плохая была идея — вернуться скромно, без всякой помпы, без фанфар, без всяких штучек-дрючек, чтобы им всем нос утереть. «Ты приехала на поезде? А что, у тебя нет машины?» Машина в их семье означала высший класс, символ благополучия и карьеры, символ сладкой жизни, символ сыра в масле. «Нет, у меня нет машины, потому что в Париже сейчас модно ходить пешком». «Вон оно что!» — отвечали они, утыкаясь носами в черные траурные воротники, словно хихикая. «Нет машины, нет машины! Вот толстая дура, неудачница!» Она подошла к черной яме, где лежала маленькая урна с прахом, на самом дне. И вдруг в ее голове все смешалось. Чаша переполнилась. «Мама, Марсель, Шаваль. Я одна на свете. У меня никого больше нет. И денег нет, и перспектив никаких. И ничего мне уже не светит. Как будто мне снова 8 лет. Я сжалась в ожидании пощечины. Мне 8 лет, и я трясусь от страха. Мне 8 лет, и дедушка тихонько входит в мою комнату ночью, когда все спят. Или делают вид, что спят, потому что им так спокойнее. Она плакала не по матери, она плакала по себе. Оплакивала ту девочку, что была зачата, на одной из попоек и всю жизнь могла рассчитывать только на себя, с самого детства, которого у нее и не было, из-за той, что теперь покоится в сырой яме, и плевать хотела, что ее дочь насиловали, эксплуатировали, и она просто несчастна. Ну и дела. Если мне еще удастся свести дружбу с Богом Чистоганом, надо будет как-нибудь сходить к шарлатану-психологу, плюхнуться на его кушетку и рассказать ему о своих родичах. Посмотрим, что он на это скажет. После кладбища были поминки. Красное вино текло рекой. Стол ломился от сосисок и рулетов, пицц и паштетов, сыра и чипсов. Все ее так и сверлили взглядами, так и щупали глазами. «Ну что, как там в Париже?» «Шик-блеск», — говорила она, выставляя на показ бриллиант, окаймленный рубинами, что подарил ей Марсель, и вытягивая шею с ожерельем из натурального жемчуга южных морей, с замочком из платины и бриллиантов. Она вытягивала шею, как жираф, лишь бы отстали. «А что у тебя за работа? Хорошо платят. А твой патрон к тебе нормально относится?» «Лучше некуда», — отвечала она, сжимая зубы, чтобы не разреветься. Каждый подходил к ней по очереди. И все одни и те же вопросы, одни и те же ответы, те же круглые от удивления рты. «Надо ж, как она поднялась!» Они ошалело смотрели на нее и подливали себе вина. «Вот свинство!» — сокрушались они. «У нас даже, чтоб продавщицей в супермаркет устроиться, нужно жопу порвать. Вообще работы нет. Куда только жизнь уходит?» Старики говорили. «В наше время в 13 лет начинали где угодно, кем угодно, лишь бы работа была, а сейчас никакой нет». И подливали себе вина. Сейчас напьются до сизых пузырей и станут горланить свинские песни. Она решила уйти, прежде чем это начнется. Когда они накачаются, от них всего можно ожидать. Полезут спорить, грызться, как звери, сводить старые счеты, бить бутылки и друг друга убивать. У нее вдруг закружилась голова, и она попросила открыть окно. «У тебя что, токсикоз? Чего ветром надуло? Отца-то знаешь?» Раздался грубый смех, его подхватили, он уже шел отовсюду. Грохотал, они ржали и подталкивали друг друга локтями, как в каком-то народном танце. «Честное слово, вам что, кроме как обо мне и поговорить не о чем?» — бросила она, не успев перевести дух. «Хорошо, что я приехала, а то бы вы так и сгнили тут на корню, сдохли бы со скуки». Они оскорбленно замолкли. «А ты не изменилась», — сказал ей кузен Поль. «Все такая же зубастая. Неудивительно, что тебя до сих пор никто не обрюхатил. Не родился еще такой, кто на это отважится. Лучше уж на каторгу пойти, чем посадить себе на шею такую бабу сволочную. Нужно быть обдолбанным по уши или вообще дебилом». Ребенок. Ребенок от Марселя. Почему ей раньше это не приходило в голову? Тем более, что он мечтал о ребенке. Он постоянно ругал зубочистку, которая отказала ему в этом законном счастье. Стоило ему увидеть в рекламе ангелочков, измазанных кашей или гуляющих в вонючих памперсах, у него сразу влажнели глаза. Время остановилось и наполнилось смыслом. Люди за столом застыли, словно она нажала кнопку паузы на пульте. Слова обрели плоть. Дитя, малыш, младенец Иисус, маленький щекастый гробзик. Уж он-то родится в рубашке. Да что я говорю, в какой рубашке? В 10 рубашках, с целым гардеробом. Вот чем она поразит его, младенцем. Какая же она дура! Точно, именно это ей надо сделать. Помириться с шефом, залететь, а потом ее хрен выгонишь с работы. Счастливая улыбка озарила ее лицо. Вздох облегчения всколыхнул ее внушительную грудь. Она обвела потеплевшим, растроганным взглядом своих кузин, братьев, дядюшек, тетушек и племянниц. Как же она любила их за то, что они подали ей эту светлую мысль, как радовалась их пошлой болтовне, грубым шуткам и тупым рожам. Слишком долго она жила в Париже. Слишком уж стала городской, пообтесалась и потеряла хватку. Забыла о борьбе классов, полов и кошельков. Надо приезжать сюда почаще, вновь познавать законы джунглей. Древняя истина. Как сохранить мужчину? Выпустить чертика из табакерки. Сюрприз. Надо же было упустить из виду проверенный тысячелетиями рецепт, благодаря которому создавались династии и наполнялись закрома. Ей захотелось обнять их всех, но она сдержалась и, напустив на себя вид оскорбленной целки, «Нет-нет, я об этом даже не думала», извинилась, что сорвалась. «Я так расстроилась из-за мамы, нервы на пределе, сами понимаете». И поскольку кузен Жорж уезжал на машине в Кюльмон-Шалендри, попросила взять ее с собой. Так она могла обойтись без пересадки. «Куда собралась? Мы не повидались толком. Оставайся на ночь». Она, улыбнувшись, поблагодарила, расцеловала всех, сунула племянникам и племянницам по банкноте и влезла в старую симку кузена Жоржа, проверив предварительно, не спер ли кто драгоценности, подаренные ее любовником, пока она была увлечена сценой Благовещения. Оставалось самое сложное — помириться с шефом, убедить его, что интрижка с Шавалем была мимолетной, что она даже не придала ей значения. Краткий миг отчаяния и легкомыслия, женская слабость, наплести что-нибудь правдоподобное. Например, Шаваль ее вынудил, запугал, избил, загипнотизировал, опоил. Вновь занять место фаворитки, получить гробзовский сперматозоидик и поместить его в ту самую табакерку, откуда он и выскочит чертиком. Возвращаясь в Париж из Кюльмон-Шалендри, в купе первого класса Жизеана размышляла о своем плане. Она понимала, что все нужно разыграть как по нотам. Тонко и умело, очень аккуратно. Идти к цели следует осторожно, на цыпочках. Главное — не спугнуть. Надо заново выстроить их отношения. Терпеливо, кирпичик за кирпичиком, без нервов, без спешки, без ошибок. Возвести пирамиду, которую невозможно разрушить. Это непросто, конечно, но сложность задачи ее не пугала. Она переживала и не такие житейские бури. Удобно устроившись на сиденье, она почувствовала, как тронулся поезд. И тут вдруг подумала о матери с нежностью. Благодаря ей она вновь на коне, с оружием в руках. «Они нас внутри будут ждать? Ты уверена? Надеюсь, ты ничего не напутала. Целый вечер в бассейне вриться. Это же шикарно!» — промурлыкала Гортензия на заднем сиденье, потягиваясь. «Не знаю почему, но стоит мне выехать из Курбевуа, пересечь мост, и я словно оживаю. Ненавижу пригород. Скажи, мам, почему мы переехали в пригород?» Жозефина не ответила, высматривая место для парковки. Этот субботний вечер Ирис предложила им провести в клубе с бассейном. «Тебе это пойдет на пользу. Ты выглядишь такой усталой, бедная моя Жози». И вот уже полчаса она ездила по кругу. В этом районе не так-то просто припарковаться. Из-за недостатка мест вдоль тротуаров машины стояли в два ряда. Во время предрождественских распродаж На улицах не протолкнуться. Повсюду люди с огромными пакетами. Прикрываясь ими будто щитами, они прокладывали себе дорогу. И то и дело совершенно неожиданно выпрыгивали на проезжую часть. Приходилось все время сигналить, чтобы их не раздавить. Жозефина наматывала круги, высматривая местечко. Девочки начали волноваться. «Вон, вон, там свободно!» «Нет, здесь парковка запрещена, меня оштрафуют!» «Ну, мам, какая ты обломщица!» Это их новое словечко «обломщик» они использовали теперь по любому поводу. «У меня еще остались следы летнего загара. Не буду выглядеть как бледная немочь», — заметила Гортензия, оглядывая руки и плечи. «А я так буду королевой бледных немочей», — подумала Жозефина. Тут от тротуара прямо перед ее носом вырулила машина. Жозефина затормозила и включила поворотник. Девочки затопали ногами. «Ну давай, мам, давай! Влезай сюда!» Жозефина поднатужилась и втиснулась на освободившееся место. Девочки захлопали. Жозефина вытерла лоб, она вся взмокла. И снова покрылась холодным потом у самого входа в отель. Все эти швейцары смотрели на нее так, словно не могли понять, что она здесь забыла. Но оказалось, ей нужно лишь следовать за Гортензией, которая чувствовала себя здесь как рыба в воде и показывала ей дорогу, бросая высокомерные взгляды на расписные ливреи персонала. «Ты уже здесь была?» — шепнула Жозефина. «Нет, но по логике вещей бассейн должен быть где-то внизу. В конце концов, если мы ошиблись, ничего страшного, вернемся назад. Это всего лишь лакеи, мам. Им платят за то, чтобы они отвечали на наши вопросы». Жозефина, смущенная, шла за ней по пятам, таща за собой Зои, которая не отрывала глаз от витрин с часами, драгоценностями и прочими шикарными аксессуарами. «Вау, мамочка, какое все красивое! И, наверное, дорого стоит. Если бы Макс Бартье все это увидел, он пришел бы и точно все свистнул. Он говорит, что бедным можно воровать у богатых. Те даже не заметят, и получается справедливо». «Ну и ну», — возмутилась Жозефина. «В конце концов, я поверю Гортензии, что Макс Бартье — неподходящая для тебя компания». «Мам, смотри, алмазное яйцо. Думаешь, его снесла алмазная курица?» При входе в клуб изящная молодая дама спросила, как их зовут. Заглянула в толстую тетрадь и подтвердила, что мадам Дюпен ожидает их у бассейна. На ее столе горела ароматическая свечка. Из динамиков доносилась классическая музыка. Жозефина взглянула на свои ноги и устыдилась своих дешевых туфель. Дама показала им, где можно переодеться, и пожелала приятного вечера. Они разошлись по кабинкам. Жозефина разделась, сложила майку, свитер и брюки. Все убрала в шкафчик, аккуратно сложила лифчик, сняла и свернула колготки, положила туда же, потерла следы от бретелек на плечах, достала купальник из пакета, куда убрала его еще в августе. Ее охватила жуткая тревога. Она ведь поправилась. Вдруг купальник будет ей мал. Надо худеть. Мысленно поклялась она. Так больше нельзя. Ей было страшно смотреть на свой живот, на ляжки и бюст. Вслепую натянула купальник, уставившись в деревянный потолок кабины. Потянула за бретельки, чтобы приподнять грудь. Разгладила складки на бедрах. Терла, терла, словно хотела стереть лишний слой жира. Опустив глаза, она вдруг заметила белый пеньюар на вешалке. Спасена! Она надела белые шлепанцы, стоявшие под вешалкой, закрыла дверь кабинки и поискала глазами девочек. Они уже убежали к Александру и Ирис. Сестра возлежала в деревянном шезлонге, величественная, в белом пеньюаре, Длинные волосы стянуты в узел. На коленях книга. Перед ней, спиной к Жозефине, стояла какая-то девушка. Худенькая девушка в крохотном красном бикини, усеянном блестками, сиявшими словно пыль Млечного Пути. На ее крепких, ладных ягодицах едва держались такие узенькие трусики, что Жозефина не понимала, зачем они вообще нужны. Боже, как эта девушка была хороша! Тонкая талия, длиннющие ноги, изумительная осанка, волосы собраны в небрежный пучок. Все в ней дышало грацией и красотой. Все гармонировало с изысканным интерьером бассейна. С голубой водой, бросающей мимолетные отсветы на стены. Все комплексы взыграли в Жозефине с новой силой. Она нервно затянула пояс пеньюара. «Клянусь, с этой минуты я больше не ем и каждое утро делаю зарядку. Я ведь тоже когда-то была тоненькой и стройной девушкой». Она увидела в воде Александра и Зои, махнула им рукой. Александр хотел выйти, чтобы поздороваться с ней, но Жозефина жестом остановила его. Тогда он нырнул и схватил Зои за ноги. Та в ужасе завопила. Девушка в красном купальнике обернулась, и Жозефина узнала Гортензию. «Гортензия, что это на тебе такое?» «Ну, мам, это купальник. И не кричи так. Здесь не бассейн в Курбевуа, знаешь ли». «Здравствуй, Жозефина». Ирис поднялась с кресла, заслонив дочь от матери. «Здравствуй», — буркнула Жозефина и опять обратилась к дочери. «Гортензия, объясни мне, откуда у тебя такой купальник?» «Это я ей купила летом». «И нечего тут с ума сходить. Гортензия прелестно выглядит». «Гортензия выглядит неприлично. И если это новость для тебя, Гортензия моя дочь, а не твоя». «Ну, начинается. Мам, хватит. Опять слова, слова». «Гортензия, сейчас же переоденься». «Вот еще, если ты завернулась в мешок, это еще не значит, что я должна закутываться в тряпки, как мумия». Гортензия выдержала, не моргнув глазом, бешеный гневный взгляд матери. Медные пряди выбились из ее пучка, а щеки заолели, совсем по-детски, противореча облику роковой женщины. Жозефина невольно растрогалась, растерялась и стушевалась. Она пробормотала сквозь зубы что-то неразборчивое. «Давайте, девочки, поспокойнее», — сказала Ирис и улыбнулась, пытаясь разрядить обстановку. «Твоя дочка выросла, Жозефина. Она уже не дитя. Для тебя это шок, несомненно. Но, увы, ничего не поделаешь, разве что зажать ее между двумя словарями». «Но я могу помешать ей так выставляться на показ. Она такая же, как большинство девушек ее возраста. Восхитительная». Жозефина пошатнулась и вынуждена была опуститься на шезлонг возле Ирис. Ругаться и с дочерью, и с сестрой одновременно было явно выше ее сил. Она отвернулась, стерла внезапно накатившие от беспомощности и ярости слезы. Каждый раз в попытке приструнить Гортензию она попадала в просак и теряла лицо. Жозефина боялась ее тщеславия и высокомерия, но при этом не могла не признать, что Гортензия часто оказывалась права. И если бы сама она вышла из кабинки, гордясь собой и своим телом, то, может, и не рассердилась бы так. Она затихла, дрожа, полный разгром, глядела ненавидящими глазами на листья растений, сверкающие блики на воде, беломраморные колонны, голубую мозаику. Потом выпрямилась, глубоко вдохнула, чтобы успокоиться. Еще не хватало здесь сцены устраивать, выставлять себя на посмешище. И обернулась, готовая встретиться с дочерью лицом к лицу. Гортензия отошла. Она стояла у лесенки, пробовала воду ножкой и собиралась нырнуть. «Ты не должна так распускаться перед ней. «Она не будет тебя уважать», — шепнула Ирис, поворачиваясь на живот. «Легко тебе говорить. Она ужасно себя ведет со мной». «Это все подростковые проблемы. Трудный возраст». «Удобно все списывать на трудный возраст. Она обращается со мной, словно я у нее в подчинении». «Может, потому что ты всю жизнь позволяла ей так с собой обращаться?» «Как это так?» «Да, кое-как. Ты ведь всем и всегда это позволяла. Сама себя не уважаешь и почему-то ждешь уважения от других». Жозефина изумленно смотрела на сестру. «Ну, конечно, вспомни. Когда мы были маленькие, я заставляла тебя вставать передо мной на колени, класть себе на голову то, что тебе дороже всего на свете, и отдавать мне с поклоном, не уронив. А если ты роняла, я тебя наказывала. Помнишь? Это была игра. Не такая уж невинная. Я тебя испытывала. Хотела знать, как далеко мне удастся зайти. Все ли ты сделаешь для меня? И ты ни разу мне не отказала. Потому что я любила тебя». Яростно воспротивилась Жозефина. «Все из любви, Ирис, только лишь из одной чистой любви. Я тобой восхищалась». «Ну и напрасно. Ты должна была защищаться, дать мне отпор, но не могла. И теперь удивляешься, почему к тебе так относится дочь». «Перестань. Ты еще скажи, что я сама в этом виновата». «Ну, конечно, ты сама в этом виновата». Жозефина не выдержала. Крупные слезы покатились по ее щекам. Она тихо плакала, а Ирис, лежа на животе, опустив голову на руки, вспоминала детство и те игры, которые она изобретала, чтобы окончательно поработить Жозефину. «Вот меня и отправили в прошлое, в мои любимые средние века», — подумала Жозефина сквозь слезы. Когда бедный крестьянин платил владельцу замка оброк, он был обязан, возложив на склоненную голову 4 денье, поднести их сеньору в залог своей преданности. 4 денье, которых у него никогда не было, но он всегда находил их, иначе бы его избили, заперли, отобрали бы у него клочок земли и жалкую собственность. Пусть себе ученые изобретают двигатель внутреннего сгорания, телефон и телевидение. Отношения между людьми не меняются. Я была, есть и буду смиренной рабыней своей сестры и всех прочих. Сегодня гортензия, завтра кто-то другой. Решив, что тема закрыта, Ирис перевернулась на спину и продолжила разговор, словно ничего не произошло. «Что ты делаешь на Рождество?» «Не знаю», — сглотнула слезы Жозефина. «Не было времени подумать об этом. Ширли предложила поехать с ней в Шотландию». «К ее родителям?» «Нет, она не хочет к ним возвращаться. Уж не знаю почему. К друзьям, но гортензия нос воротит. Она считает Шотландию скучной и нудной». «Вы можете провести Рождество с нами, в шале?» «Ну, это ей больше понравится. Ей у вас хорошо. И я рада буду, если вы приедете». «Тебе не хочется встретить с семьей? Я вечно за вами таскаюсь. Филипп наверняка бесится. Ох, мы, знаешь ли, давно не молодожены. Надо подумать. Первое Рождество без Антуана». Она вздохнула, как вдруг ее обожгла неприятная мысль. «А мадам-мать там будет?» «Нет, иначе бы я тебе и не предложила. Я уже поняла, что вас одновременно звать в гости нельзя. Иначе придется вызывать пожарных». «Очень смешно. Я подумаю». Потом, опомнившись, спросила. «А ты об этом с Гортензией говорила?» «Пока нет. Я только спросила ее, как, впрочем, и Зои, что она хочет в подарок на Рождество». «И что же она хочет?» «Компьютер. Но она мне сказала, что ты ей его уже обещала купить. Ей не хочется тебя огорчать. Видишь, какая она деликатная и внимательная». «Можно и так сказать. По правде говоря, это обещание она из меня буквально вырвала. а я, как всегда, уступила. Если хочешь, подарим компьютер от нас обеих. Он дорого стоит. Ох, и не говори. Если я сделаю такой дорогой подарок Гортензии, что же мне подарить Зое? Ненавижу несправедливость. В этом я тоже могла бы тебе помочь, сказала Ирис и быстро поправилась. То есть поучаствовать. Ты же знаешь, для меня это пустяк. А потом ей понадобится мобильник, iPod, DVD-плеер, видеокамера. Знаешь, я уже не тяну. Я устала, Ирис. Ужасно устала. Вот именно. Так что позволь мне помочь. Если хочешь, ничего не скажем девочкам. Я подарю им что-нибудь еще, и вся слава достанется тебе. Очень благородно с твоей стороны, но я не могу на это пойти. Мне будет неудобно. Расслабься, Жозефина, расслабься. Ты слишком категорична. Нет, это не обсуждается. И тут уж я не уступлю. Ирис улыбнулась, сдаваясь. Я не настаиваю, но напоминаю, что Рождество через 3 недели. И ты вряд ли успеешь заработать миллионы, если только в лотерею выиграешь. «Знаю, знаю», — думала Жозефина, закипая от бешенства. «Только это и знаю. Мне нужно было сдать перевод неделю назад. Но Лионская конференция отняла столько времени. Я уже не успеваю заниматься своими исследованиями и в институте пропускаю каждое второе собрание. Я вру сестре, скрывая, что работаю на ее мужа. Я вру своему научному руководителю, что пока не в состоянии работать над диссертацией после ухода Антуана. Моя жизнь была когда-то расписана как по нотам, а теперь превратилась в жуткую какофонию. Пока Жозефина, сидя на краю шезлонга, продолжала свой внутренний монолог, Александр Дюпен с нетерпением ждал, когда младшей кузине надоест плескаться, и можно будет задать ей бурлящие в его голове вопросы. Лишь Зоя могла ответить на них. Он не мог довериться ни Кармен, ни матери, ни Гортензии, которая считала его несмышленышем. Как только Зоя, наигравшись, оперлась о бортик, чтобы передохнуть, Александр подплыл к ней и начал. «Зоя, послушай, это очень важно». «Ну, рассказывай». «Как ты думаешь, взрослые, когда спят вместе, это значит, что они влюблены?» «Мама как-то спала с Ширли, а они вовсе не влюблены». «Нет, я имею в виду мужчина и женщина. Ты думаешь, если они вместе спят, то они влюблены?» «Нет, не всегда». «Но если они занимаются любовью, тогда влюблены?» «Смотря что ты понимаешь под этим твоим «влюблены». Ну как ты думаешь, если взрослые больше не занимаются любовью, значит, они больше не любят друг друга?» «Не знаю. Почему ты спросил?» «Потому что папа с мамой больше не спят вместе. Вот уже 2 недели». «Значит, они собираются развестись». «Ты точно знаешь?» «Ну, обычно так. Вот у Макса Бартье тоже папа ушел». «И они развелись?» «Да. Макс рассказывал, что перед уходом папа как раз перестал спать с мамой. Он спал не дома, а где-то в другом месте. Макс не знал, где, но...» «Не, у меня папа спит у себя в кабинете, на узенькой кушетке». «Паршиво. Тогда уж твои родители точно разведутся. А тебя после этого отправят к психологу. Это такой человек, который залезает в твою голову и смотрит, что там в ней происходит». «Я и так знаю, что происходит в моей голове. Мне все время страшно. До того, как он стал спать в кабинете, я вставал ночью и слушал. И там была тишина. Я боялся этой тишины. Раньше они иногда занимались любовью. Тогда они шумели. Но зато мне было спокойно». «Они больше не занимаются любовью?» Александр мотнул головой. «И больше не спят в одной кровати?» «Вообще, вот уже 2 недели. Значит, будет как у меня. Разведутся». Точно знаешь? Точно. Ничего хорошего. Твоя мама будет вечно дергаться. Моя мама все время грустная и усталая. С тех пор, как развелась, она кричит, нервничает. Просто кошмар. Ну вот и у твоих так же будет. Гортензия, которая училась переплывать бассейн под водой от края до края, вынырнула рядом с ними в тот момент, когда Александр повторял: «Папа и мама разведутся». Она решила сделать вид, что увлечена чем-то другим, и спокойно подслушать. Но Зоя и Александр не доверяли ей и, увидев рядом, сразу же замолкли. «Значит, тут что-то серьезное», — подумала Гортензия. «Ирис и Филипп разведутся? Если Филипп бросит Ирис, у нее будет гораздо меньше денег, и она больше не сможет меня баловать, как раньше. Мне летом достаточно было взглянуть на этот красный купальник, чтобы Ирис мне его купила». Она вспомнила про компьютер. «Вот дура! Ирис ведь предлагала его купить. Зачем она отказалась? Он был бы в 10 раз лучше, чем тот, что выберет мать. Она вечно твердит об экономии. Какая же она обломщица с этой своей экономией? Будто папа мог уйти и ей ничего не оставить. Да это немыслимо. Он бы никогда так не поступил. Папа ответственный человек. Ответственный человек платит. Он платит, делая вид, что не платит. Он не говорит о деньгах. Вот это настоящий класс. Все-таки жизнь — нудная и глупая штука, — думала она, продолжая нырять. Только Анриетта умеет жить. Шеф от нее никогда не уйдет. Она вынырнула и огляделась. Вокруг только элегантные женщины. Их мужей здесь не видать. Они сидели в конторах, зарабатывали деньги, чтобы их прелестные жены могли прохлаждаться у бассейна в купальниках Эрес под халатиками Эрмес. Гортензия мечтала, чтобы ее матерью была одна из этих женщин. На любую бы не согласилась. На любую, кроме своей. «Меня, наверное, подменили в роддоме», — решила Гортензия. Она нарочно поскорее выскользнула из своей кабинки, поцеловала тетку, прижалась к ней, чтобы все эти великолепные женщины подумали, будто Ирис — ее мать. А своей она стыдилась. Неуклюжая, плохо одета, вечно что-то подсчитывает, вытирает крылья носа большим и указательным пальцем, когда устала. Гортензия ненавидела этот жест. Вот отец — другое дело. Шикарный, элегантный. Общался с важными людьми. Он знал все марки виски, говорил по-английски, играл в теннис и в бридж. Красиво одевался. Она опять взглянула на Ирис. Та совсем не выглядела грустной. Может, Александр ошибся? Тоже тот еще рохля. Точно как ее мать, что сидит неподвижно, завернувшись в пеньюар. Купаться точно не пойдет. Усмехнулась про себя Гортензия. Я ее застыдила. «Ты не пойдешь в воду?» «Нет, я обнаружила в кабинке, что у меня... Ну, что это не лучшее время месяца». «Экая ты стыдливая. Месячная, что ли?» Жозефина кивнула. «Ну ладно, пойдем тогда выпьем чаю. А как же дети? Придут к нам, когда надоест полоскаться в воде. Александр знает, куда идти». Ирис запахнула пеньюар, подобрала сумку, сунула стройные ноги в изящные шлепанцы и направилась в чайный салон, спрятанный за живой изгородью. Жозефина потащилась за ней, жестом показав Зое, куда они пошли. «Чай будешь с пирожным или с пирогом?» — спросила Ирис, присев на стул. «У них здесь вкуснейшие шарлотки». «Просто чай. Войдя сюда, я села на диету и уже чувствую, немного похудела». Ирис заказала два чая и яблочную шарлотку. Официантка убежала, и тут к столу, улыбаясь, подошли две женщины. Ирис напряглась. Жозефину удивило, насколько явно растерялась ее самоуверенная сестра. «Привет!» Хором воскликнули обе женщины. «Какой сюрприз!» «Привет», — ответила Ирис. «Моя сестра Жозефина. Беранжер и Надя — мои подруги». Обе женщины походя улыбнулись Жозефине и тут же забыли про нее, вновь повернувшись к Ирис. «Ну, что мне тут Надя рассказала? Вроде как ты решила заняться литературой?» — спросила Беранжер. Лицо ее даже сморщилось от жадного любопытства. «Это муж мне недавно рассказал, и я тогда не смогла прийти на прием. У дочки была температура 40. Он так заинтересовался. Мой муж — издатель», — пояснила Надя Серьюрье Жозефине, которая сделала вид, что да, мол, наслышана. «Ты, оказывается, пишешь тайком, поэтому-то тебя нигде не видно», — продолжала Беранжер. «А я удивлялась, что ты не звонишь. Сама-то я много раз звонила. Тебе Кармен не передавала? Теперь я все поняла. Браво, дорогая! Это потрясающе! Ты же давно об этом говорила и теперь сделала. Когда можно будет почитать?» «Я только набрасываю план, пока не пишу по-настоящему», — ответила Ирис, теребя поясок пеньюара. «Нет, не надо так говорить», — воскликнула Надя. «Мой муж так ждет вашу рукопись. Вы так его вдохновили своими историями про средние века. И какая блестящая идея — сблизить эти далекие времена и современность. Блестящая идея. Сейчас в моде исторические романы, и красивая история на фоне средневековья точно будет иметь успех». Жозефина чуть не поперхнулась от удивления. Ирис пнула ее под столом. «А потом, Ирис, ты такая фотогеничная. Достаточно одной фотографии твоих дивных синих глаз на обложке. И бестселлер обеспечен. Правда, Надя?» «Я вроде слышала, что сейчас не принято писать глазами», — парировала Ирис. «Ну, я пошутила. Но в каждой шутке...» «Беранжер права. Муж всегда говорит, что недостаточно написать книгу. Ее еще надо продать. И тут-то ваши глаза станут грозным оружием. Ваши глаза, ваши связи. Успех вам обеспечен, дорогая Ирис». «Осталось только написать, дорогая», — добавила Беранжер, хлопая в ладоши от возбуждения. Ирис ничего не ответила. Беранжер взглянула на часы и взвизгнула. «Ох, мне надо бежать, я опаздываю. Созвонимся». Они попрощались, дружески помахали ручками и ускакали. Ирис втянула голову в плечи и глубоко вздохнула. Жозефина молчала. Официантка принесла два чая и кусочек яблочного пирога, сочащийся сливками и карамелью. Ирис попросила записать все на ее общий счет и подписала чек. Жозефина терпеливо ждала, когда отойдет официантка. Ирис, наконец, что-нибудь объяснит. «Ну вот, теперь весь Париж будет знать, что я пишу книгу». «Книгу о Средневековье?» «Это была шутка?» — быстро спросила Жозефина. «Не обращай внимания, Жози. Успокойся. Но признайся, странно все как-то». Ирис снова вздохнула, отбросила назад тяжелые пряди волос и начала объяснять Жозефине, что же, собственно, произошло. «Недавно на одном приеме я так ужасно скучала, что стала нести какую-то ахинею, наврала, будто пишу книгу, и когда меня спросили, о чем она, вдруг заговорила о XII веке. Не спрашивай, почему, просто пришло в голову». «Но ты же всегда говорила, что это бездарная тема». «Знаю, но меня застали врасплох, а между тем я произвела настоящий фурор. Ты бы видела физиономию этого Серюрье. Сразу сделал стойку. Ну и вот я стала рассказывать и воодушевилась прямо как ты, когда ты об этом говоришь. Забавно, да? Я повторяла твои рассуждения слово в слово. Вы с мамой так издевались надо мной все эти годы». Я припомнила разом все твои аргументы, как будто бы ты сидела у меня в голове и подсказывала. И он очень серьезно к этому отнесся. Готов был сразу подписать договор. Очевидно, слух разлетелся быстро. Не знаю, что мне теперь делать. Остается только тянуть время. Ты можешь почитать мои труды. Я тебе дам все записи, если хочешь. У меня полно идей для романа. XII век так и кишит романтическими историями. Не смейся надо мной. Я не способна написать роман. Ужасно хочется, но больше 5 строчек я выжать из себя не сумею. Ты пробовала? Да. Уже 3 или 4 месяца пробую, а результат — 3-4 строчки. На этом далеко не уедешь. Она горько усмехнулась. Нет, мне нужно только создать иллюзию. Нужно время, чтобы все забыли про эту историю. Буду делать вид, что упорно работаю. А потом скажу, бросила, не получилось. Жозефина потрясенно смотрела на сестру и ничего не могла понять. Красавица и умница Ирис, Ирис великолепная, решила лгать в угоду общественному мнению. Теперь перед ней словно сидел совершенно другой человек, а не та уверенная, гордая женщина, которую она знала всю жизнь. Ирис, опустив голову, сосредоточенно резала яблочный пирог на маленькие ровные прямоугольники и откладывала их на край тарелки. Неудивительно, что она не толстеет, если так ест. «Глупо все это и смешно, да?» — спросила, наконец, Ирис. «Давай, скажи честно, будешь абсолютно права». «Да нет, я просто удивлена. Согласись, от тебя такого трудно было ожидать». «И что? Удивляйся на здоровье. Только не делай из мухи слона. Выкручусь как-нибудь. Придумаю, что сказать. Не впервой». Жозефина отпрянула. «Что значит «не впервой»? Тебе уже приходилось так лгать?» Ирис усмехнулась. «Так лгать. Слова, слова». «Гортензия права. Вот ты наивняк. Ничегошеньки в жизни не понимаешь. Или твоя жизнь так проста, что впору насторожиться? У тебя существует только хорошее и плохое, белое и черное, добро и зло, порок и добродетель. Ну, конечно, так же легче. Сразу понятно, с кем имеешь дело». Жозефина опустила глаза. Она обиделась. В голову не приходило ничего, чтобы оправдаться. Да и смысла не было, потому что Ирис добавила очень мерзким голосом. «Ясно, что я не впервые вляпалась в дерьмо. Несчастная ты дурында!» Злая насмешка была в ее голосе, презрение и отчаяние. Жозефина никогда не слышала, чтобы сестра говорила таким тоном. Но ее встревожил еще один оттенок в речах Ирис — нотка зависти, еле уловимая, незаметная, тихая такая фальшивая нотка. «Ирис ей завидует?» «Это невозможно», — подумала Жозефина. «Невозможно». Она разозлилась на себя за такие мысли и попыталась оправдаться. «Я помогу тебе. Я найду историю, которую ты сможешь рассказать. В следующий раз, когда ты встретишься с издателем, ты сразишь его наповал своим знанием средневековой культуры». «Вот как? И каким образом я это, по-твоему, сделаю?» — спросила Ирис, давя вилочкой очередной кусок пирога. «Она не съела ни крошки», — подумала Жозефина. «Просто разделила торт на кусочки и разложила по тарелке. Она не ест, а уничтожает пищу». «Как я могу с моим-то невежеством поразить своими познаниями культурного человека? Послушай, ты ведь знаешь историю Ролана, предводителя норманов, который был таким высоким, что когда ехал на лошади, его ноги волочились по земле?» «Ни разу не слышала». «Это был неутомимый странник и отважный мореплаватель, родом из Норвегии. Одно его имя внушало ужас. Он проповедовал, что рай ожидает только воина, погибшего в бою. Это тебе ничего не напоминает? Да про такого персонажа можно написать целый роман. Это он основал Нормандию. Ирис пожала плечами и вздохнула. Боюсь, я не сильно преуспею. Я ничего не знаю про ту эпоху. Или можешь сказать ему, что название романа «Маргарет Митчелл Gone with the Wind» взято из стихотворения Франсуа Вийона? Неужели? «Всё ветер унесёт с собой» — это строчка из баллады Франсуа Вийона. Жозефина была готова на всё, чтобы вызвать у сестры улыбку и прогнать с её лица мрачное враждебное выражение. Была готова скакать, как коза, опрокинуть себе на голову тарелку с яблочным пирогом, лишь бы та улыбнулась, лишь бы в её глаза вернулась чудная синева, лишь бы убрать заливавшую их чернильную тьму. Она начала рассказывать, простирая руку ввысь на манер римского трибуна, выступающего перед толпой. «Где властелины Византии? Где королей французских род? В сравнении с коими другие? Владетели корон не в счет?» Ну и так далее. Ирис слабо улыбнулась и с любопытством поглядела на сестру. Жозефина преобразилась. Она вся словно светилась изнутри, что придавало ей неизъяснимое очарование. Внезапно она стала иной, ученой, знающей, уверенной в себе, нежной и пылкой. Как же она отличалась от Жозефины, которую Ирис знала всю жизнь? Ирис бросила на нее завистливый взгляд, очень быстрый, но Жозефина успела его заметить. «Вернись на землю, Жози. Плевать им на твоего Франсуа Вийона». Жозефина замолчала и вздохнула. «Я лишь хотела тебе помочь. Знаю, очень мило с твоей стороны. Ты славная, Жози. Чокнутая, но славная». Вернулись на исходную позицию. Я опять простофиля, не более того. А ведь я правда хотела помочь. Ну что ж, тем хуже. Тем хуже для неё. Однако была ведь в её голосе досада. Был это тот звук зависти. Она услышала его. Точно услышала. Два раза за несколько секунд. Не такое уж я ничтожество, если она мне завидует. И не такая уж дура. И, между прочим, яблочный пирог я не заказала. Уже похудела, наверное, граммов на 100. Жозефина гордо выпрямилась и победоносно оглянулась. «Сестра завидует мне. Завидует. Есть у меня что-то такое, чего нет у неё, но что ей хотелось бы иметь. Это можно было прочесть в её внезапно блеснувших глазах, в изменившемся на долю секунды голосе. И вся эта роскошь, все эти пальмы в горшках, беломраморные стены, голубоватые блики в застеклённых проёмах, женщины в белых пеньюарах, что грациозно потягиваются, позвякивая браслетами. Мне на это наплевать. Я бы не поменяла свою жизнь ни на чью другую. Отправьте меня в 10, 11, 12 век. Я оживаю, приободряюсь, и вот я уже на коне, за спиной Роллана Великана. И, обхватив его за пояс, мчусь вместе с ним. Я сражаюсь бок о бок с ним на Нормандском побережье, помогаю ему расширить его владение вплоть до бухты Мон-Сен-Мишель. Я усыновляю его незаконного отпрыска, воспитываю его, и он становится Вильгельмом-завоевателем. Она услышала, как трубы поют на короновании Вильгельма, и зарделась. Или же я Арлет, мать Вильгельма. Я стираю белье в источнике у обрыва, как вдруг Ролан великий, видит меня, похищает, женится на мне, и я рожаю от него сына. Из простых прачек почти в королевы. Или еще. Она приподняла край пеньюара, словно бальное платье в реверансе. Я Матильда, дочь Бодуэна, графа Фландерского, которая вышла замуж за Вильгельма. Мне нравится история Матильды. Она очень романтична. Матильда любила Вильгельма всю жизнь, до самой смерти. Для того времени редкость. И он ее любил. Они построили в Кане, что в Нижней Нормандии, два больших аббатства. Аббатство мужчин и аббатство дам, чтобы возблагодарить Господа за свою любовь. Да уж, мне-то было бы что порассказать издателю. Десятки, тысячи историй. Я сумела бы поведать их так, чтобы он услышал и звуки труб, и стук копыт, увидел кровь и пот сражений, и губы, дрожащие в ожидании первого поцелуя. О, сладость поцелуев, предвестников любви! Жозефина вздрогнула. Ей захотелось открыть свои тетрадки, зарыться в записи, вновь окунуться в прекрасную, милую ее сердцу историю ушедших столетий. Она посмотрела на часы и решила, что пора возвращаться домой. «Меня ждет работа», — сказала она, вставая. Ирис подняла голову и бросила мрачное. «А, я заберу девочек, не волнуйся. И спасибо за все». Она поспешно ушла, прочь из этого места, где все, буквально все вдруг показалось ей пустым и лживым. «Собирайтесь, девочки, идем домой. И не спорить». Зоя и Гортензия не стали спорить. Вылезли из воды и направились в раздевалку. Жозефине казалось, что она выросла сантиметров на 10. Она шла, пританцовывая, царственно ступая по белому пушистому ковру, заглядываясь в зеркала на свое отражение. «Эгегей! Несколько кило долой, и я буду неотразима! Эгегей! Ирис воспользовалась моими знаниями, чтобы блеснуть на парижском приеме! Эгегей! Если бы меня попросили, я написала бы целые тома по 1000 страниц!» Она прошла мимо молодой изящной дамы на выходе и улыбнулась ей. Широко, победоносно, счастливо. Как же она счастлива! Если бы эта женщина знала, что сейчас произошло, то смотрела бы на нее совсем иначе. А дама тем временем ласково и доброжелательно смотрела на распахнувшийся пеньюар Жозефины. «Ох, я не заметила!» «Что вы не заметили?» «Что вы ждете ребеночка? Я так вам завидую. Мы с мужем пытаемся уже 3 года, и ничего не получается». Жозефина обомлела, потом опустила глаза на свой выпирающий живот и покраснела. Она, конечно, не стала разуверять эту женщину, которая была с ней так мила, просто отвернулась и поплелась к кабинке, тяжело волоча ноги. Ролан и Вильгельм-завоеватель прошли мимо, не удостоив ее взглядом. Прачка Орлет расхохоталась ей в лицо и обрызгала водой из корыта. В соседней кабинке Зоя размышляла над словами Александра. «Нельзя, чтобы Ирис и Филипп разводились. Это единственное, что ей оставалось от семьи, дядя и тетя. Она не знала никого из родственников отца. У меня нет семьи», — когда-то шептал отец, шутливо кусая ее за шею. «Вы моя семья». Вот уже полгода они не видели Анриету. «У твоей мамы с ней небольшие разногласия», — объяснила Ирис, когда она спросила, почему. Зоя скучала по шефу. Она обожала сидеть у него на коленях и слушать рассказы о том, как он был бедным маленьким мальчиком, как рос на парижских улицах, за гроши чистил камины и вставлял разбитые стекла. «Нужно придумать гениальный план, чтобы Ирис и Филипп не расстались. Нужно поговорить об этом с Максом Бартье». Широкая улыбка осветила ее лицо. «Макс Бартье! Они вдвоем горы могут свернуть. Он научил ее многим интересным вещам. Благодаря ему она уже не такая мокрая курица, как раньше». Тут она услышала беспокойный голос, спешившей Жозефины. Мать искала ее. «Иду, мама, иду!» — крикнула в ответ Зоя.